она от тоски сама помрет. Жизнь-то от нее уж отошла, одна зацепка у ней Григорий. Она и к внучатам какая-то нежеланной стала, и в работе все у ней из рук валится. Ты вздумай, за один год у нас четверо в семье. Движимое состраданием, Аксинья потянулась через плетень, обняла Дуняшку, крепко поцеловала ее в щеку. «Займи матерью чем-нибудь, моя хорошая. Не давай ей дюжа горевать». «Чем же ее займешь?» Дуняшка вытерла кончиком платка глаза, попросила: «Зайди к нам, погутарь с ней. Все ей легче будет. Нечего тебе нас чураться». «Зайду как-нибудь, беспременно зайду». «Я завтра должно на поле поеду. Спряглись с Аникушкиной бабой. Хотим хоть десятины две пшениц посеять. Ты-то не думаешь сеять себе?» «Какая я посевщица!» — невесело улыбнулась Аксинья. «Не на чем, да и не к чему. Одной мне мало надо, проживу и так». «Про Степана твоего что слышно?» «А ничего», — равнодушно ответила Аксинья и неожиданно для себя сказала: «Я по нем не дюже сохну». Нечаянно сорвавшееся признание смутило ее, и она, прикрывая смущение, торопливо сказала: «Ну, прощай, девонька, пойду в курине прибрать». Делая вид, как будто она не заметила Аксиньиного замешательства, глядя в сторону, Дуняшка сказала: «Погоди, трошки. Я вот что хочу тебе сказать. Ты не пособишь нам в работе. Земля пересыхает, боюсь, не управимся мы, а казаков во всем хуторе двое осталось, и те калеки». Аксинья охотно согласилась, и довольная Дуняшка пошла собираться. Весь день она деятельно готовилась к выезду. С помощью Аникушкиной вдовы подсеяла зерно, кое-как подправила бороны, смазала колеса арбы, наладила сеялку. А вечером нагребла в платок очищенной пшеницы и отнесла на кладбище, посыпала могилы Петра, Натальи и Дарьи, чтобы поутру слетелись на родные могилки птицы. В детской простоте своей она верила, что веселое птичье щебетание будет услышано мертвыми и обрадует их. Только перед рассветом устанавливалась над Абдоньем тишина. Глухо ворковала вода в затопленном лесу, омывая бледно-зеленые стволы тополей, мерно раскачивая потонувшие вершинки дубовых кустов и молодого осинника. Шуршали наклоненные струей метелки камыша в залитых озерах. На разливе, в глухих заводях, там, где полая вода, отражая сумеречный свет звездного неба, стояла неподвижная, как завороженная, чуть слышно перекликались казарки. Сонно посвистывали черковые селезни, да изредка звучали серебряные трубные голоса заночевавших на приволье пролетных лебедей. Иногда всплескивала в темноте жирующая на просторе рыба. По воде, усеянной золотыми бликами, далеко катилась зыбкая волна, и слышался предостерегающий гогот потревоженной птицы. И снова тишина окутывала Абдонье. Но с рассветом, когда лишь чуть разовели меловые отроги гор, подымался низовый ветер. Густой и мощный он дул против течения. По дону бугрились соженные волны, бешено клокотала вода в лесу, стонали, раскачиваясь деревья. Ветер ревел целый день и утихал глубокой ночью. Такая погода стояла несколько дней. Над степью повисла сиреневая дымка. Земля пересыхала, приостановились в росте травы, по зябе пошли заструги. Почва выветривалась с каждым часом, а на полях хутора татарского почти не видно было людей. Во всем хуторе осталось несколько древних стариков, из отступления вернулись неспособные к труду, обмороженные и больные казаки, в поле работали одни женщины да подростки. По обезлюдевшему хутору ветер гонял пыльцу, хлопал ставнями куреней, ворошил солому на крышах сараев. «Будем в нонешнем году без хлеба», — говорили старики. «Одни бабы на полях, да и то через три двора сеют, а мертвая землица не зародит». На другой день после выезда в поле, перед закатом солнца, Аксинья погнала к пруду быков. Около плотины, держа в поводу оседланную лошадь, стоял десятилетний мальчишка Обнизов. Лошадь жевала губами,